Гости заводья. Мы расстались с нашими коммунарами в момент, когда благодаря Шурочке в собачьем коллективе заводья произошло пополнение. С тех пор прошло 3 недели. Однако нынешнее лето решило не останавливаться на сюрпризах. Впрочем, давайте по порядку. Новые будки, на совесть сколоченные мужиками, стояли во дворах Мартынихи, Митрича и Семёна Сергеевича. О последнем стоит сказать отдельно. Бывший заведующий библиотекой жил вдовцом. За любовь к мушкетерским романам Семён Сергеевич носил прозвище Дюма и очень этим гордился. Был он человеком рассудительным, основательным и немножечко занудным. В свои 72 выглядел молодцом, носил брюки со стрелками и только светлые рубашки. Дом свой содержал в чистоте и порядке. Но вот огородом практически не занимался. Единственная дочь Дюма, Маша, давно перебралась в город, окончила педагогический институт и, проработав 3 года в начальных классах, перешла воспитателем в детдом. Лет через 10 она стала директором детдома. Неделю назад дочь позвонила отцу и поделилась возникшей у нее идеей. Сегодня дед Семён ждал ее приезда, чтобы обсудить план со всеми коммунарами. В ожидании дочери Семён Сергеевич вышел из дома и присел на лавочку возле калитки. Постепенно к нему подтянулись и ближние соседи. Первым был Митрич. «Дочь ждешь?» «Да». «Понятно. А я тебе знаешь, что скажу? Нравится мне ее идея. Вот только сдюжим ли? Давно ведь я этим делом не занимался». Почесав подбородок, Митрич тоже присел на лавочку. «Да мы тут при чем? На первых ролях наши женщины будут, а мы как слуги при дворянах, принеси-подай». На горизонте показалась Мартыниха. Слегка переваливаясь, она шустро двигалась к мужикам. Широкая туника и короткие обтягивающие лосины мало скрывали ее дородное тело. Это ведь раньше старушки ходили в длинных юбках, несуразных кофтах, платках. Сегодня таких мало где встретишь. Вот и у Мартынихи на голове красовалась красная бейсболка, лихо задвинутая козырьком назад. «Глянь, какая мадам к нам бежит! Телеса трясутся, рубах развивается, а голова как мак в цвет горит!» — весело молвил Митрич. «Ты поосторожней с характеристиками, а то ведь у Клавдии Петровны рука тяжелая, да и половник большой имеется. Звездонет! Небо в Париже увидишь!» — ответил на его иронию Дюма. «Чё расселись? Машка когда приезжает? Митрич, мне бы еще красочки желтой немного!» Не переводя дух от быстрой ходьбы, высказалась Мартыниха. «Клавдия, вот скажи ты мне, кто тебя надоумил будку ромашками разрисовать? И потом, что Вилюй на это скажет? У него ведь хоромы скромная, серая, обшарпанная!» Растягивая окончание, подначил Клаву Митрич. «А чего меня надоумливать? Я сама с мозгами. Моей ромашечке нужен красивый дом. А я и Вилюю красоту наведу. Еще не решила, чего ему изобразить». Гордо выставив одну ногу вперед и немного задрав подбородок, ответила ему женщина. Для Семёна художественные изыски соседки стали новостью, поэтому на его лице нетрудно было заметить выражение крайнего удивления и интереса. Шарики в его голове завертелись, картинки нарисовались, и неожиданно для соседей он вдруг сказал: «Тогда мне нужна белая голубая краска». Митрич подпрыгнул на лавке, развернулся лицом к Семёну и спросил: «Зачем?» «Нарисую на будке Атоса плащ мушкетеров». «Вот так, значит, да? Ладно, раз пошла такая пьянка, будет у меня сом, а на будке дно морское нарисую. Вот». А закинув ногу на ногу и облокотившись на забор, утвердительно кивнув головой, закончил свою мысль Митрич. Теперь на него в 4 глаза уставились Дюма и Мартыниха. Тем временем к теплой компании будущих хозяев щенят Найдёны присоединились Лёшка с глаз, Светлана Николаевна и Валентин Сергеевич. От своего дома ковылял Валерьяныч, а в дальнем конце улицы показалась Шурочка. Не хватало только Шумихи, Мохнатого и педагога. Окружив сидящих на лавке, сельчане поздоровались, и Лёшка с глаз спросил: «Чуть вы замерли, как сфинксы?» «Они мою мысль переваривают», — ответил Митрич. «Ценная мысль», — вновь спросил Лёшка. «У-у-у, художественно, выразительное», — закатив глаза, молвил Митрич. С другого конца села показалась легковая машина. Все обернулись. «Не как Маш едет», — предположила Светлана Николаевна. Семён Сергеевич очнулся и громко произнес: «Так, ну-ка расступились, дайте дочь встретить». Поднявшись с лавки, он решительно раздвинул руками Лёшку и уже стоявшего рядом с ним Валерьяныча. Машина остановилась, из нее вышли Маша и ее муж Анатолий. Они дружно поздоровались с коммунарами, обнялись с Семёном Сергеевичем. Пока они здоровкались, подоспели Шумиха, Мохнатый и Педагог. «Хорошо, что вы уже собрались», — сказала Маша. «Толя, разгружай багажник. Клавдия Петровна, Федор Никитич, Иван Валерьянович, Анна Васильевна, тут ваши гостинцы передали». Названные подошли поближе к багажнику. Анатолий выудил пакеты с их именами, записанными на бумажках, и передал гостинцы старикам. Оставшиеся пакеты он понес в дом тестя. «Машенька, мы решили тут разговаривать. Лето жаркое, в доме душновато всем будет. Вон, под яблоню пойдем, там мы побеседуем», — предложила Светлана Николаевна. Яблони у Дюма знатная вымахала. Раскидистая, высокая. Штрифель с нее по осени ведрами собирали. «Толя, захвати там стулья да табуретки», — крикнула Маша мужу, уже выходившему на крыльцо. Сидячие места отдали женщинам и Валерьянычу. Он со своими больными ногами недолго бы простоял. Маша одернула футболку, встала перед сельчанами и засмущалась. Это в городе она, солидная женщина в деловом костюме и со стильной прической. Сейчас перед стариками стояла их Машунька в тонких спортивных брюках, белой футболке и с коротким хвостиком. «Вот ведь вроде начальница, а перед вами рабею!» Между коммунарами прошелестел легкий смех. «Да ты не тушуйся, Машуха, говори как есть, авось не съедим», — подбодрил ее в своей манере Лёшка с глаз. «И то правда, чего застеснялась-то? Мы ж тебя вот такейный помним», — опустив руку ниже табуретки, язычно выдала Шумиха. «Хм, я папе вкратце рассказала о том, чего хочу. Вот приехала подробности поведать. 2 месяца назад в наш детдом поступило 3 ребятишек. Все погодки. 2 брата и сестра от 9, 10 и 11 лет. Говорят, их родители решили сразу отстреляться, народили деток одного за другим. Жили хорошо, весело. Детки ухоженные, умненькие. Только вот беда к ним нагрянула». Маша замолчала, а в глазах у нее застыли слезинки. Постояли немного и покатились по щекам крупными каплями. Мартыниха резко подхватилась с табуретки, подскочила к женщине, обняла. «Маш, да ты чего? Ты это... Не надо так! Давай, рассказывай!» — приговаривала она, поглаживая дочку Семёна по спине. «У них собака была, щеница должна была. Да что-то пошло не так. Родители повезли ее к ветеринару. Детей дома оставили. У них дом, кстати, недалеко от заводья, в Павловке. В общем, ливень в тот день был, машину занесло. Погибли все. Вру, не все. Одного щенка мамка, видно, от удара родить успела. Или сам выскочил. А может, судьба такая ему — выжить?» Маша говорила медленно, как будто вспоминая подробности. На самом деле рассказ о детях давался ей трудно. Видно было, что она не на шутку переживала за них. «Кусёнок этот, несмотря на трагическую ситуацию, под счастливой звездой родился. Сначала его водитель, остановившийся из-за аварии, пожалел, в ветеринарку отвез, денег оставил, попросил выходить. Потом медсестра домой взяла и на лапки поставила. А у ребят родня только дальняя, да и та не захотела на себя такое бремя брать. Определили их к нам. 2 месяца прошло, а они никак от шока не отойдут. Держатся вместе, ни с кем из детей не контактируют, все исполняют на автомате. Им кто-то про щенка рассказал. Видимо, нянечки наши трепались, а кто-то из детей подслушал. Не знаю. Они из воспитательницы ходить стали, просить, чтобы им разрешили щенка в детдом взять. Ко мне в кабинет все трое пришли. То же самое просили. А куда мне его брать? У нас ведь даже живого уголка не положено. Один аквариум и стоит». Маша снова замолчала. Перед ней сидели люди, которые знают, что такое остаться одному. Пережившие многие катаклизмы, ощутившие на себе горечь потерь, но сохранившие веру в лучшее. Им не требовалось долгих пояснений. На некоторое время под яблоней воцарилась тишина. Кто-то тихонечко вздыхал, кто-то, положив руки на колени, смотрел в землю, кто-то, облокотившись на забор, наоборот, глядел куда-то вдаль. Маша ждала. Подсознательно она боялась, что старики и так, сталкивающиеся с различными проблемами, не примут ее просьбы. Собственно, решение, которое она нашла, может выйти боком и ей. Но женщина устала бороться с бюрократическими вывертами. Ей не очень нравилось подгонять всех под один шаблон. Когда она вникла в проблему этой троицы, ей почему-то сразу подумалось о заводе. Вспомнилось детство, когда она могла забежать во двор Никитича, чтобы не мчаться к своему дому, и легко попросить молочка или булочки. Ей вынесут целую кружку молока и батон вареньем намажут и на крыльцо усадят, и скажут, чтобы не чистила, пила и ела с удовольствием, а не на бегу. А еще ей вспомнилось, как у калитки стояла шумиха с большой миской первой клубники в руках и кричала на все село: «Вовка, ягоду возьми!» И, услышав ее, к калитке вихрем неслись и Вовка, и Наташка, и Машка. Они усаживались прямо тут, на пышной траве у забора, и лопали мытую клубнику за обе щеки. Потом дружно кричали спасибо матери Вовке, ставили миску за калитку и мчались по своим делам. В заводье не было чужих детей и внуков. Все были свои, родные аглоеды, хулиганы, умницы и вот такие ребята. Вы не думайте, с ними воспитатель будет. Вы только решите, где их поселить, ну и чем занять. Я не знаю, но мне кажется, что им... Я ж была в Павловке, но там не то, там города больше, люди за заборами, а у нас... Маша сама не понимала, почему слезы льются из глаз, почему сердце не стучит, а бьется. «Опять! Маш, да хватит уже капать себе и нам на нервы. Мы же это не против. Мы о другом задумались. О том, что беда, зараза, ни малых, ни старых не щадит», — вздохнув, высказалась Мартыниха. «Да обговорили они уже все, доча. Поселим у Никитич, у него дом большой. Мартыниха меню составила». Дюма хитро подмигнул соседке. «Валентин будку уже собирает. Мы, как те пионеры, всегда готовы». «Ой, я же вам не сказала. Я и продукты привезу, и одежду сменную для ребят, и туалетные принадлежности», — торопливо стала перечислять Маша. «Да погоди ты, не чисти. Ты вот что скажи. Щенок-то мальчик аль девочка?» — деловито осведомился Митрич. «Девочка», — удивленная вопросом ответила Маша. «Ясно. А имя у нее есть?» «Нет еще». «Жаль. Вдруг у нас краски такой не окажется или картина не получится?» — почесал макушку Митрич. «Какие краски? Какая картина?» — спросила, ничего не понимая, Маша. «Да ну их, Маш, не слушай. И краску найдем, и картину придумаем», — утверждающе сказала Мартыниха. Выпав из реальности, дочь Семен Сергеевич растерянно поглядывала на стариков. Закралась у нее бредовая мысль о том, что не все в порядке с разумом коммунаров. Но нет, вот же они, вполне вменяемые. Похихикиванием Митрича, улыбка на лице отца и уже откровенный смех Мартынихи совсем сбили ее с толку. Ситуацию спасла Светлана Николаевна. «Маша, ты когда планируешь деток привезти?» «А что, так это в следующее воскресенье», — ответила женщина. «Ну вот и ладушки, а пока давайте подробнее о каждом», — попросил ее рассудительный Никитич. Разговаривали они долго, вопросов было много. Прошла неделя, наступило воскресенье. В 11 утра в заводье въехал детдомовский микроавтобус. Коммунары снова собрались возле дома Дюма. Первой вышла Маша, за ней появился мальчик лет 11 с переноской для животных в руке. За ними из машины выпрыгнули девочка и мальчик, потом появилась женщина лет 30. Водитель, высадив пассажиров, сдал немного назад. Они стояли напротив друг друга. 11 коммунаров и 3 настороженных ребенка, уцепившихся друг за друга. Из переноски доносилось звонкое повизгивание. Маша уже хотела представить их, но тут вперед вышел Лёшка с глаз, сухенький старичок небольшого роста, одетый в зеленые шорты и желтую футболку. Приподнял ладонь над бровями, посмотрел на ребят живыми карими глазами и обратился к старшему. «Здравствуй, старшой! «Меня Алексей Никифорович зовут, но ты не заморачивайся. Можешь просто дед Лёш звать, а тебя?» «Ваня», — тихо ответил мальчик. «Иван, значится. А скажи мне, Иван, как вы щенка назвали?» Дети посмотрели друг на друга. Потом Ваня повернулся к деду и, как-то изменившись в лице, совсем тихо сказал. «Никак еще». «Ясно. Тогда пошли за мной на экскурсию». Махнув ребятам и строго взглянув на коммунаров и Машу, Лёшка с глаз повел детей во двор к Семёну Сергеевичу. «Вот», — показал он на голубую с белым крестом будку, — «это для Атоса. Про мушкетеров знает кто-нибудь чего?» Ваня кивнул головой, младшие тоже закивали. «Пошли дальше», — потянул их за собой дед и привел во двор к Мартынихе. «Тута у нас ромашка жить будет, а ента... Вилью дворец расписали». Перед детьми стояли две будки. Одна слева от крыльца, вторая справа. Зеленая в белую ромашку была понятна, а вот вторая, раскрашенная в бело-черную полоску, вызвала интерес. «Дед Лёш, а почему у Вилюя будка в полоску?» — спросил Ваня. «А это не у Вилюя. Это у его хозяйки настроение менялось, вот она и намалевала. Ладно, пошли дальше. Нечего собак смущать. Вишь, стыдно ему за такое непотребство». Мальчишки улыбнулись, девочка хихикнула. Огромная морда сама, выглядывающая из водорослей на будке во дворе Митрича, пробила детей насмех. Нет, они не хохотали, они просто хмыкали все трое и с каким-то хитрым умыслом поглядывали на щенка в переноске. Лёшка с глаз заметил приглядывание и тихонько вздохнул. «Что-то будет». Следующий двор был его. «Вот!» — указал он рукой на сверкающую, ошкуренным гладким деревом новую будку. «Дом для вашего щенка. Ну, а я, значится, хозяин двора и дома». Ваня поставил переноску на дорожку, открыл дверцу. Черный с рыжими подпалинами щенок весело выскочил из тесного домика и деловито описал травку. «Вот же пискля!» «Не успела в дом войти, уже территорию пометила», — беззлобно ворча сказал дед. Дети снова улыбнулись. «Ну и как звать будем эту разбойницу?» — спросил дед, наблюдая, как щенок деловито исследует двор. «Белка», — сказала девочка. «А тебя как звать?» — повернувшись к ребенку, спросил дед Лёшка. «Ната», — немного смутившись, ответила девочка. Лёшка с глаз знал, как зовут детей, но когда он увидел, как они смотрят на чужих им стариков, понял, что нельзя с ними с высоты возраста фамильярничать. Он, может, и слова-то такого никогда не употреблял, просто интуитивно почувствовал, что сейчас надо этим трем опаленным бедой душам. Потому и вышел вперед и повел их по деревне. «Ната, а ты орехи рисовать умеешь?» «Не пробовала». «Вот и я не пробовал». «А значит, будем вместе придумывать», — констатировал дед. Потом он посмотрел на среднего мальчишку, спросил, как его зовут, и сказал. «Слушай сюда, тёзка. Вон, видишь, наш стоят под яблоней. Беги к ним, спроси Митрича. Скажи, что нам краска нужна коричневая, зеленая, белая. Ну и желтую тоже пусть дают, понял?» Мальчишка махнул головой и, сорвавшись с места, в припрыжку побежал к коммунарам. Оставшиеся у яблони коммунары и Маша обсуждали бытовые мелочи. Машину с водителем, воспитательницей и Никитичем отправили на разгрузку к дому Никитича. Подбежавший к ним мальчишка остановился возле Маши, тронул ее за руку и спросил. «Мне Митрич нужен». Услышав просьбу ребенка, Митрич подошел к нему. «Ну я, Митрич, чего случилось?» «Дед Лёш сказал, что нам нужна краска коричневая, зеленая, белая, желтая», — быстро выпалил Лёша. «Это ж чё вы там рисовать надумали? Как собаку-то нарекли?» «Белка, орехи», — ответил мальчик. Митрич обернулся к коммунарам, развел руки в сторону и молвил. «Вот такие ромашишечки». Засмеялись все, кроме Маши. Она не понимала, что происходит, причем здесь краски и орехи. А происходило обыкновенное чудо. Мудрые старики смогли достучаться до закрывшихся миру маленьких сердец, отогрели их неправильными словами и жалостью в голосе, а заботой о таком же маленьком, на совсем беззащитном существе.